Трамвай. Учиться в Ленинградской средней художественной школе ЦХШ я начал в 1952 году. Поступил сразу в третий класс после того, как завязал, вернулся из трудовой исправительной колонии во фраерскую жизнь. Это были годы громких победных маршевых песен, массовых спортивных шествий по площадям и проспектам во время красных праздников и огромных усатых портретов, висящих на стенах домов, выполненных ловкими художниками на бязевых полотнищах сухой кистью в сухача. Из прошлой среды, детприемников НКВД и исправиловок, я попал в совершенно другую, неожиданную, интересную и, как ни странно, родственную для меня атмосферу. Эта своя обычная школа, единственная в городе, подчинялась напрямую Академии художеств СССР, то есть выпадала из поля зрения Министерства образования и всех других его подразделений. Учителей для СХШ отбирали не всякие там горо-норо, но чиновники, а художники, причем неважно, такие они или сякие, важно, что люди от рисовальных дел. Согласитесь, для начала 1950-х годов это было необычно. Даже малозначимые предметы, такие как физкультура и военное дело, преподавали нам, если не антики, то во всяком случае оригиналы. Учителя антики достойны отдельных рассказов. А случайных или чудаковатых педагогов хорошо бы вспомнить и пожалеть их. Одним из самых выдающихся чудиков в СХШ был знаменитый преподаватель по военной подготовке подполковник Мищенко по прозвищу Пантели. Вместо часто повторяемого «понимаете ли», он произносил «мантели». Первое, что с ним сотворили СХШовцы, повысили в звании. Объяснив ему, что как художники-реалисты мы не понимаем двухэтажного звания подполковник и не хотим смотреть под кого-то, но вполне достойны обращаться прямо к полковнику Мищенко, Пантели. После дебатов и семинаров по этому важному с позиции соцреализма вопросу, произведенных параллельно во всех классах, где он пантелил, нам удалось закрепить за ним звание полковника. Этот оригинал, полковник товарищ Пантели, выводил нас на третью линию Васильевского острова, выстраивал в шеренгу вдоль ограды Румянцевского сада и командовал. «Ревнись! Смирно! Направо от меня до следующего столба! Шагом марш! Левый! Левый! Раз, два, три, Пантели!» Товарищу полковнику не чужд был юмор, и каждое занятие с нами он старался украсить острой шуткой. «Эх вы, художники, Пантели, сплошное худо! Раз, два, три, пли на пятый! Голых баб рисуете, Пантели, як в бане! Раз, два, три, пли, Пантели!» Мы поддерживали и продолжали его ха-ха-ха-ха перекатами, передавая эстафету от уставших смехачей следующим смехачам по цепочке, умножая его остроумие и сокращая урок минут на 10-15. А он еще добавлял: «Вот вы смеетесь, а время быстро летит, как снаряд на велосипеде. Раз, два, три, пли!» Большим оригиналом был и учитель физики Павел Семенович. Он по совместительству руководил где-то струнным оркестром. Мы, как творцы-художники, уважительно соглашались с этим обстоятельством и не мешали развиваться струнным талантом физика за счет наших уроков. В начале занятия физик давал нам по учебнику какое-нибудь задание и исчезал за перегородкой своего кабинета. Там у него вместо физических приборов была целая коллекция струнных инструментов. Он их бесконечно не то настраивал, не то чинил. Короче говоря, физику мы изучали под бренчание струн, но все, что относится к звуку как физическому явлению, усвоили основательно. Чужих, случайных, выпадавших из сахашовской преподавательской палитры, Бурса отторгала, иногда жестоко и изощренно. Пример тому — следующая история. Еще со времен Исаака Бродского, одного из создателей СХШ, преподавателем русского языка и литературы была учительница по фамилии Подляская, мать известного советского художника-пейзажиста. Подляская по нашей школе оценок приравнивалась к высшему разряду антиков, то есть украшала собою учительскую команду СХШ. Она была знаменитой смолянкой выпускницей Императорского Смольного института благородных девиц. Нам, совдеповским недорослям, с нею здорово повезло. Ей с нами должно быть тоже. В обыкновенных городских школах нашей Смоленке запретили бы преподавать в ту пятиконечную эпоху, а мы благодаря ей получили подлинные знания. Учась у нее, сахашовцы понятия не имели об учебниках по литературе. Ее уроки-лекции были настолько интересны, объемны и содержательны, что я, вышедший из скачков-майданников, воспитанник Лаврентия Берии, слушал, развесив уши. Подляская прекрасно говорила, без мусора, но и без украшательств, слащавостей, сантиментов, которыми грешили тогдашние училки литературы. Могла сказать крепкое русское слово и даже выругаться, но всегда точно, по делу. Мы ее уважали, да что там, мы любили эту старуху. Но она была стара, часто болела, с трудом передвигалась, ее мучила подагра. Чтобы помочь оправиться от недуга, школа или академия, не знаю кто, по предписанию лекаря отправила ее на кавказские грязи лечиться. А к нам, пока ее лечат, пригнали из Рано или Горано обыкновенную училку русского и литературы. Вы представляете, что это было для нас? Вместо смолянки получить фиг знает кого, да еще и с Горано. Ну и началось. Как раз в ту пору в Ленинграде происходила замена старых царских трамваев на новые советские. Старые, хорошо нарисованные, органично вписывались в город. Небольшие, пропорциональные к человеку, с удобными подножками, ажурными решетками вместо дверей и огромной колбасой, на которой почти всегда висела гроздь безбилетных пацанов. Вместо них, любимых и удобных во всех отношениях, появились длинные, тяжеловесные, с обрубленными носами, без подножек, с механически открывающимися дверьми, с диким грохотом и скрипом передвигающиеся, крашенные в нахально-красный цвет утюги на колесах. Питерский народ сразу же обозвал их американками. На них уже нельзя было бесплатно проехать с Петроградской стороны или Коломны на Васильевский остров к Академии художеств. Мы, сахашовцы, возненавидели эти новые утюги-трамваи. И еще одна особенность того времени, повлиявшая на события. Модные тетеньки стали носить длинные ниже колен вязаные кофты с низко посаженными огромными карманами на уровне опущенных в них рук. И эта училка пришла к нам, сахашатикам, в Академию художеств. Мы тогда там обитали, в такой дурацкой кофте, да еще отвратительного трамвайного цвета. К тому же она, как говорят в народе, была поперек себя шире и практически не имела шеи. Повернуть голову не могла, не на чем, поэтому разворачивалась только всем корпусом. Из-за своей грузности передвигалась по нашим длинным коридорам тоже интересно. Трогалась с места, от шага к шагу медленно набирала скорость, затем по надобности ее постепенно снижала и останавливалась. Эта фигура, манера двигаться всем корпусом, звон ключей в огромных карманах трамвайной кофты напоминали нам новые ненавистные американки, и мы прозвали ее трамваем. Но если она трамвай, то мы пассажиры, значит, поехали. Ученики всех классов, где она преподавала, сговорились и стали на уроках русской литературы изображать пассажиров трамвая. Совместно разработали сценарий, как в классической итальянской комедии «Дель Арте», с правом ежедневной импровизации. Идеи для импровизаций приносили из тех же американок, ведь мы каждый день ездили на них в школу со всех концов города. Некоторые обязательные сюжеты повторялись изо дня в день, то есть были ритуальными. Литературно-трамвайные уроки начинались с того, что один из нас по очереди непременно опаздывал. Только трамвай открывала классный журнал, как вдруг дверь резко распахивалась, и в класс как на подножку вскакивал опоздавший. Училка пугалась. «Что такое? В чем дело? Откуда ты взялся?» «Извините, я вышел из угла, смотрю, а он набирает скорость. Мне пришлось вскочить, чтобы не опоздать. Виноват!» Она либо выгоняла, либо впускала по-разному. Вскакивание на подножку происходило в каждом классе. Едем дальше. Училка начинает классную перекличку. «Герасимов Александр, Герасимов Михаил, у нас их было два, Михалев Борис, Хазов, а его нет». Вставал Заика Осипов, староста, и говорил. — А он здесь, в соседнем вагоне? Помните, в старых вагонах к потолку подвешивали ручки-держаки на брезентовых ремнях? За них стоявшие пассажиры держались во время движения трамвая. Так вот, когда красная кофта вызывала нас к доске отвечать урок, мы шли к ней от своих мест, хватаясь за держаки, словно бы висящие в воздухе, и отвечали, держась за несуществующую ручку. Когда она требовала опустить руку, Сахашовец отвечал, что это опасно, можно не удержаться, трамвай движется. Она ничего не понимала в нашем итальянском театре. Неизвестно, откуда приехала к нам в Питер эта литературная тетка, но по-русски она говорила ужасно. Подляская к тому времени нас, детей войны, научила правильной русской речи, а вязаная кофта говорила, как запрещала нам смолянка. Ремень, пионер, кювет. В отличие от подляской, лекции она не читала, а шпарила по учебнику. Когда пыталась что-то рассказать, получалась такая тарабарщина, такая дикость, что нас трясло в эти моменты, как будто мы едем в неисправном трамвае и по очень неровным рельсам. Стоило ей неверно произнести какое-нибудь слово, мы резко, вжик, как при толчке, сдвигали в сторону столы и выкидывали сумки или портфели в проходы. Но самое коварное в этих проделках было то, что мы все выполняли чрезвычайно серьезно, то есть работали, а смеяться во время работы запрещалось категорически. За смех наказывали лявой, очень болезненная и очень неприличная казнь. Трамвайная наша жизнь продолжалась год, изо дня в день, с разными добавками, с безбилетчиками, с заходами старшеклассников в роли контролеров в середине урока и тому подобным. Поначалу трамвайная училка пробовала сопротивляться, жаловалась завучу по общеобразоваловке Замбржицкой, Замбре, не помогала. Мы также вежливо продолжали ехать в трамвае. Постепенно она перестала обращать внимание на происходящее, механически отчитывала урок, спрашивала, давала задания и отъезжала из класса. К концу года сделалась совершенно спокойной, только изредка что-то в нашем поведении еще заставляла ее замирать и на несколько секунд как-то выпадать из происходящего. Осенью к нам вернулась Подляская. Первое, что она произнесла: «Скоты! Ваша прошлогодняя учительница в сумасшедшем доме!» Через большую паузу наш староста Осипов, самый отпетый хулиган, в полной тишине произнес, заикаясь: «Сошла с рельс».